В начале нашей сегодняшней беседы мы видим Иисуса, беседующего со своими слушателями. Он только что сказал своим ученикам о кресте и своей приближающейся смерти и воскресении. И вот сейчас он делится этой истиной с остальными слушателями. «Возьми свой крест». Евангелие от Матфея, 16 глава, с 24 по 28 стих. «Если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Иисус никогда не обещал легкого пути на небо. Те, кто избрал принять свой крест, жить для Бога и служить Ему в этой жизни, получат свою награду на небе. Но те, кто не отказывает себе ни в чем, а живет неправедно в свое удовольствие в этом мире, потеряет свою награду, обещанную Богом, навсегда. Так говорит нам Слово Божье. Преображение, 17 глава, с 1 по 13 стих. Матфей заканчивает главу 16 словами Иисуса. «Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем». Далее, в главе 17, стихе 1, мы читаем. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних». Иисус говорил с учениками о кресте, о своей смерти и воскресении. Но Матфей пишет, что они не поняли того, что он пытался им сказать. И он также прибавил несколько слов предостережения о том, чего им будет стоить следование за ним, как мы видели выше. Тотчас же после этого Иисус начал говорить о своем грядущем царстве, добавив при этом, что некоторые из учеников своими глазами увидит его славу еще во время своей жизни на земле. То, что последовало за этим, помогает понять значение его слов. Иисус взял с собою троих любимых учеников и взошел с ними на вершину горы и там пред их глазами преобразился. Он дал им вкусить мгновение грядущей славы его будущего царствия. Это единственное место во всем Евангелии, где описывается, как Иисус явил свою славу избранным ученикам. Иоанн, который находился с Иисусом на горе во время преображения Господа, описывает этот эпизод следующими словами. «И мы видели славу Его, как единородного от Отца». Иоанна 1, 14. Иисус сложил с себя свою небесную славу, когда пришел на землю. В момент преображения на горе Его Отец явил эту славу Его ученикам. Там же, на горе, во время преображения вместе с Иисусом находились Моисей и Илья, которые беседовали с Иисусом о его предстоящем кресте. Иисус пойдет на крест, но он также восстанет из мертвых победителем, восторжествовав над смертью и могилой. Это событие, должно быть, послужило могучим свидетельством для Петра и Якова, и Иоанна. Петр говорит об этом событии в своем втором послании 1.16.18. «Мы возвестили вам силу и пришествие Господа. бывши очевидцами его величия. Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велепной славы принесся к нему такой глас: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе. Таким образом, им довелось получить высочайшую честь услышать голос самого Господа Бога, выразивший полное одобрение его сыну. Должно быть, это были незабываемые минуты славы и восторга для трех учеников Иисуса, когда они встретились лицом к лицу с двумя выдающимися личностями из Ветхого Завета — Моисеем, законодателем, и Ильей, могучим пророком Израиля, служившим в один из наиболее критических моментов в истории Израиля. Присутствие этих двух на горе ясно подтверждает тот факт, что сознание человека продолжается и после его физической смерти. Петр, верный себе, даже там постарался сказать Иисусу, что делать. Он захотел построить три кущи: одну для Иисуса, другую для Моисея и третью для Ильи. Он думал о празднике кущ, который праздновался Израилем каждый год. Но голос с небес напомнил ученикам, что они должны отдать всю честь и славу Иисусу, а не кому-либо другому из людей. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». После этого Моисей и Илья исчезли. И, как повествует Матфей в своем Евангелии, возведши очи свои, они, то есть ученики, никого не увидели, кроме одного Иисуса. Они, должно быть, поняли, что никто не может равняться с Господом Иисусом Христом в глазах Бога. Бог Отец еще раз подтвердил, что Он доволен Своим Сыном. Сегодня многие пытаются сравнивать Иисуса Христа с простыми земными людьми и в результате отвергают Его как Сына Божьего и единственного Спасителя человечества. Но мы читаем в книге Деяний апостолов 4:12: «И нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым бы надлежало нам спастись. Только Иисус Христос способен спасти нас от власти греха и сохранить нашу жизнь для вечности». Надлежит ли Илье прийти прежде? 17 глава, с 10 по 13 стих. Когда они спустились с горы, Иисус приказал им: «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Не рассказывайте даже остальным ученикам». Встреча на горе с Ильей напомнила им о том, что говорится о нем в Ветхом Завете. И поэтому они спросили Иисуса: «Как же книжники говорят, что Илье надлежит прийти прежде чем Иисус установит свое царство?» Малахия 4:5-6. Было ли его присутствие с ними исполнением этого пророчества? Господь дает им двойной ответ на их вопрос. Правда, Илья должен прийти прежде и устроить все. В пророчестве сказано: «Вот я пошлю к вам Илью пророка пред наступлением дня Господня великого и страшного». Малахия 4:5. Илья сыграет определенную роль в обращении Израиля к Богу в последние времена. Но у Иисуса в его ответе на вопрос об Илье есть вторая часть, второй план. «Но говорю вам, что Илья уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе. Библия заявляет, что Иоанн Креститель приходил в духе и силе Илии. Луки 1:17. Если бы Израиль принял Иоанна Крестителя за того, кем он был, и поверил, что он пришел приготовить народ к пришествию Иисуса Мессии, как предсказывало Писание, события повернулись бы в совершенно другом направлении. Но народ Израиля, по внушению религиозных лидеров страны, отверг его слово, и царь Ирод предал Иоанна Крестителя смерти. И поэтому Божьи благословения, обещанные народу Израиля, найдут свое исполнение только в будущем, во времена восстановления, когда, как сказал Иисус, вернется Илия и верный Богу остаток в Израиле, примет его и вместе с ним Иисуса Христа, который вернется с неба для установления своего царствия.